От солдатиков Козельцов перешел в оборонительную казарму к товарищам офицерам. В большой комнате казармы была пропасть народа. Морские, артиллерийские и пехотные офицеры. Одни спали, другие разговаривали, сидя на каком-то ящике и лафете крепостной пушки. Третьи, составляя самую большую шумную группу за сводом, сидели на полу на двух разосланных бурках, пили портер и играли в карты. О, Козельцов! Козельцов! Козельцов! Козельцов приехал! Да хорошо, что приехал, молодец! И здесь видно было, что его любят и рады его приезду. Пожав руки знакомым, Козельцов присоединился к шумной группе, составившейся из нескольких офицеров, игравших в карты. Между ними были тоже его знакомые. Красивый худощавый брюнет с длинным сухим носом и большими усами, продолжавшимися от щек, метал банк белыми сухими пальцами, на одном из которых был большой золотой перстень с гербом. Он метал прямо и неаккуратно, видимо, чем-то взволнованный и только желая казаться небрежным. Подле него по правую руку лежал, облокотившись, седой майор, уже значительно выпивший, и с аффектацией хладнокровия понтировал по полтиннику и тотчас же расплачивался. По левую руку на корточках сидел красный с потным лицом офицерик, принужденно улыбался и шутил, когда били его карты. Он шевелил беспрестанно одной рукой в пустом кармане шаровар и играл большой маркой, но, очевидно, уже не на чистые, что именно и коробило красивого брюнета. По комнате, держа в руках большую кипу ассигнаций, ходил плешивый с огромным злым ртом худой и бледный безусый офицер и все ставил ва-банк наличные деньги и выигрывал. Козельцов выпил водки и подсел к играющему. А, понтерните-ка, Михаил Семенович, денег пропасть чай привезли. Откуда у меня деньгам-то быть? Напротив, последний в городе спустил. Как же, сдули уж верно кого-нибудь в Симферополе. Право, мало. Но, видимо, не желая, чтобы ему верили, Козельцов расстегнулся и взял в руки старые карты. Попытаться нечто, чем черт не шутит. И комар бывает, что знаете, какие штуки делает. Выпить только надо для храбрости. И в непродолжительном времени, выпив еще три рюмки водки и несколько стаканов портера, он был уже совершенно в духе всего общества, то есть в тумане и забвении действительности, и проигрывал последние 3 рубля. На маленьком вспотевшем офицере было написано 150 рублей. Ваше слово? Нет, не везет. Потрудитесь прислать. Потный офицер встал и начал усиленно перебирать рукой в пустом кармане. Позвольте завтра прислать. Однако этак нельзя, я бастую. Этак нельзя, Захар Иванович. Мы играли на чистые, а не на мелок. Ну что ж, разве вы во мне сомневаетесь? Странно, право. В разговор вмешался майор, сильно опьяневший к этому времени и выигравший что-то 8 рублей. С кого прикажете получить? Я прислал уже больше 20 рублей. А выиграл, ничего не получаю. Откуда же я заплачу, когда на столе денег нет? Я знать не хочу. Я играю с вами, с честными людьми, а не с этими. Я говорю, что заплачу завтра. Как же вы смеете мне говорить дерзости? Я говорю, что хочу. Так честные люди не делают, вот что! Но майор, казалось, только и ждал того, чтобы его просили успокоиться, для того, чтобы рассвирепеть окончательно. Он вдруг вскочил и, шатаясь, направился к потному офицеру. Я дерзости говорю? Кто постарше вас 20 лет своему царю служит? Дерзости? Ах ты, мальчишка! Подлец! Но опустим скорее завесу над этой глубоко грустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно. Но одна отрада жизни в тех ужасающих, самое холодное воображение условиях, отсутствие всего человеческого и безнадежности выхода из них, одна отрада есть забвение, уничтожение сознания. На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя. Но искра эта устает гореть ярко. Придет роковая минута. Она вспыхнет пламенем и осветит великие дела.